В XIX веке некоторые любители творчества Байрона, склонные к мистике, полагали, что он и Шелли останавливались в отеле Шваренбах и даже общались с альпийскими духами. Об этом Байрон якобы упоминал в своем дневнике 1816 года. Но есть предположение, что издатели почему-то сократили швейцарские записки поэта, а подлинник пропал. Жизнь двух великих англичан была недолгой. 30 лет Шелли утонул при кораблекрушении вблизи итальянского города Ливорно, а Байрона погубила в 36 лет лихорадка. Спустя какое-то время после спиритического сеанса 24 февраля знакомые поинтересовались у Конан Дойла, удалось ли ему найти доказательства посещения Байроном и Шелли гостиницы Шваренбах. Писатель, как истинный любитель всевозможных тайн, весьма загадочно ответил строкой из Манфреда. «Зову и заклинаю вас, явитесь! Ответа нет».